Green Sky. Оставь мне кота и уходи, предатель. Глава первая. Зоя. Зойка. Орет муж сверху, со второго этажа нашего особняка. Ох, сдуваю я с мокрого лба выбившуюся прядь волос. Я готовлю. Брось все и иди сюда немедленно. Орет пуще прежнего муж. Ну чего тебе, Юр? Я нарезаю морковь в суп. Это очень ответственное занятие. Надо нарезать тонко-тонко, ведь морковь в супе никто не любит, а по рецепту она нужна. А он, как всегда, не дает мне сосредоточиться. Мне чего? Мне ничего. Опять по всему дому когтеточки разбросаны. Не дом, а балаган какой-то. Ну нафига твоему кошаку столько всего, а? Какие-то мечи, мыши, дразнилки по всему дому разбросаны. Убери все отсюда. Я вон споткнулся об когтеточку, чуть не упал. Ну не упал же, злюсь я. Тут же вскипает пенка от бульона прямо на плиту. Шшш. Блин, теперь еще и за бульоном из-за него не уследил. Иди, убери все из моей спальни. Все никак не прекратит орать муж. И кошака своего тоже убери отсюда. У меня вся одежда в его шерсти. Аккуратно промачиваю сбежавший бульон салфеткой, чтобы не подгорел на плите. Мою оранжевые от морковки руки, кое-как обтираю их об фартук и взмыленная несусь наверх. Мой муж Юра, холеный, высокий 45-летний мужчина в самом расцвете сил. Он стоит посреди нашей спальни в белой нательной майке и в брюках. Широкоплечий, подкачанный, подтянутый. Красавец. Невольно любуюсь им. Уже больше 20 лет вместе, а порой при взгляде на него сердце замирает, будто вижу его в первый раз. Он только накинул на себя белоснежную рубашку, которую я утюжила полдня, и застегивает манжеты. Обратный стриптиз, так сказать. Если бы я только познакомилась бы с ним сейчас, то, не раздумывая, влюбилась бы сразу. Ничего в спальне не разбросано. Я строго слежу за порядком. Когтеточка? Да. Она валяется на ковре посередине комнаты. Я только недавно заказала ее для Мурзика. Вот котик и таскает ее по всему дому. Очень она ему нравится. Еще новенькая, не обточенная его коготками. Юр. «Ты издеваешься?» Снова сдуваю я непокорную прядь со лба. «Но неужели сам не мог когтеточку в сторону сдвинуть?» «Значит, не мог», — рявкает мне в ответ муж. «Я же сказал, что к твоему кошаку не притронусь и ничего делать для него не стану. Сама завела, сама убирай». «Я злюсь. Как же я злюсь!» Юра в последнее время стал грубым и раздражительным. Срывается на меня по любому поводу. Затюкал уже. Неужели так проявляется кризис среднего возраста? То тут ему не так, то там не эдак. Наклоняюсь и убираю когтеточку в сторону. Распрямляюсь и, наконец, до меня доходит. Юр, а куда это ты собрался? Мы же в кои-то веки хотели поужинать вместе. Я вон суп варю. Сама свой суп ешь. Все еще злится непонятно на что Юра. А у меня встреча по работе. Деловой ужин. Что-то ты часто стал ужинать вне дома. Хмурюсь я, наблюдая за тем, как муж берет немного геля и укладывает свои густые волосы. Волосы муж, несмотря на возраст, сохранил все до единого. Они у него с проседью. Про такие говорят соль с перцем. Работа? Пожимает плечами муж. «Юр, подожди меня». «В смысле?» «Я сейчас соберусь и вместе поедем. Принимаю я решение. Надоело одной в четырех стенах маяться». Муж смотрит на меня скептически, как на вылезшего из канализации таракана. «Нет», — слишком резко возражает он. «Там будут одни мужики, нечего тебе там делать. Никто своих жен туда не тащит». Сугубо деловой ужин. Ты все равно ни черта не поймешь в наших делах. Вот как. Почему-то мне становится обидно от его слов. Нет, я понимаю, раз ужин без жен, то вроде как мне не должно быть так обидно, но то, что он сейчас завуалированно назвал меня глупой и ни черта не смыслящей в его бизнесе, коробит. Раньше он часто советовался со мной по поводу нашего семейного бизнеса, а в последнее время перестал. Неужели я могла так поглупеть за последние 2 месяца? Что-то как-то стремительно. Хорошо, я за отдельным столиком посижу, кофе попью, соглашаюсь я на малое. Хоть на людей посмотрю. Муж застывает на мгновение, а потом въедливо оглядывает меня с головы до ног. Ты себя в зеркале видела? Что? Я аж отшатываюсь от подобного тона. Раньше Юра так по мне не проходился. Дарил цветы, делал комплименты. Если я критиковала какую-то часть своего тела, он наоборот защищал и утверждал, что я красива и уникальна в любом виде, в любой одежде. Волосы сальные, рожа лоснится, ногти, будто ты картошку в огороде копала. Холодно перечисляет мои грехи муж, будто бухгалтеру своему за неправильный отчет выговаривает. И это после 21 года совместной жизни, после того, как мы с Юрой прошли огонь, воду и медные трубы. Не копала, но чистила. Только и могу возразить я, разглядывая свой нюдовый маникюр. За ногтями я хорошо слежу. Раз в 3 недели обязательно посещаю салон красоты и мастера маникюра. Ногти на руках и ногах у меня всегда аккуратны. Просто я не делаю километровое наращивание и не покрываю ногти ярким лаком с невероятными дизайнами. Предпочитаю нестареющую классику, прозрачный лак, либо приглушенные пастельные оттенки. Но сейчас я так мчалась к недовольному мужу, что руки толком не помыла. На суп чистила. «Вот иди и вари свой суп», — недовольно заявляет муж. «В ресторан потом сходим, как себя в порядок приведешь». «В порядок себя привести? А что он имеет в виду? За волосами я ухаживаю также в салоне. У меня нет седины или секущихся кончиков. Да, волосы у меня сегодня 2-й свежести, но вымыть их – дело 5 минут. Я регулярно посещаю косметолога. Нет, не колю себе ботокс в лицо или губы, но всякие там пилинги и маски делаю постоянно. Брови у меня в порядке. Лазерной эпиляцией я уже давно убрала все ненужные волосы на лице и теле. Зубы у меня тоже в порядке. Что он имеет в виду?» Я только хочу спросить Юру, а не знатно ли он подохренел, как пуговица на его рубашке отлетает и с щелчком падает на ковер. «Твою ж налево!» — ругается Юра, нагибается, чтобы ее поднять, как Мурзик, мой котик, прискакивает из-за угла и начинает эту пуговицу гонять. «А ну отдай! Отдай, шуба шерстяная!» — краснеет от злости муж. «Но Мурзик у меня котик игривый. Ему 3 годика. Тоже, так сказать, мужчина в расцвете сил. У Мурзика много энергии. Он хорошо покушал, выспался, сделал свои делишки в лоточек, и теперь у него по плану тыгыдык. Все верно, вот и бесится малыш. «Отдай! Быстро отдай!» — носится за котом муж, но тот лапкой загоняет пуговку под кровать. Да так глубоко, что мужу ее не достать. «Ну все, хана пуговице! А все твой кот!» — раздражается муж еще больше. Я улыбаюсь. Несмотря на все гадости, что мне успел сказать муж, поведение Мурзика смогло поднять мне настроение, как и всегда. За 3 года Мурзик не раз спасал наш брак от ссор. Просто вовремя приходил ко мне, мурлыкал, терся о ноги, и мое раздражение на мужа таяло, как жидкий азот при комнатной температуре. Вот и сейчас шалость Мурзика подействовала на меня успокаивающе. «Юр, ну одень ты другую рубашку. Ну чего ты как маленький, а?» Стираю улыбку с лица, а то еще обидится, что я над ним смеюсь. Подхожу к шкафу и вытаскиваю другую рубашку для мужа. У тебя вон целый гардероб белоснежных рубашек. Одной больше, одной меньше». Приговаривая, я помогаю мужу стянуть рубашку и застываю, как вкопанная. На его широкой, мощной шее виднеются две свежие, длинные и глубокие царапины, которые убегают под самые лопатки. «Это что такое, Юра?» «Где? Что?» — не поймет муж. «Царапины? У тебя на спине. Откуда они?» Глаза мужа начинают бегать из стороны в сторону, будто он лихорадочно придумывает ответ.